Центральная Мексика. Возвышенность Эль-Торо, что в штате Гуанахуато. Здесь в 1944 году датский предприниматель Вальдемар Джульсрут обнаружил на обочине дороги странную фигурку. Небольшую статуэтку из глины, которая внешне напоминала мамонта. Заинтригованный бизнесмен решил провести в этом районе крупномасштабные раскопки. Результаты превзошли все его ожидания. Были найдены 33 тысячи древних произведений искусства. Фигурки из керамики, камня и глины. Многие из них представляли собой изображения вымерших миллионы лет назад динозавров. Игуаноиды, тиранозавры, диплодоки. Независимая экспертиза сумела установить точный возраст таинственных находок. Фигурки были созданы за 3000 лет до нашей эры. Ошибки быть не могло, ведь каждый образец ученые исследовали более 20 раз. Кто автор загадочных статуэток? Помимо динозавров, неизвестные мастера изготовили и миниатюрные скульптуры людей, внешне очень похожие на японские нэцке. Однако пропорции фигурок были явно нарушены. Треугольные, квадратные, идеально круглые головы, длинные руки, диковинные одеяния. При изучении этих статуэток было сделано удивительное открытие. Древние художники изобразили все расы, живущие на Земле, от негроидной до монголоидной. По сей день в мексиканском штате Гуанахуато продолжают находить таинственные статуэтки неведомого народа. Считается, что 33-тысячная коллекция Вальдемара Джульсруда — лишь часть огромной каменной библиотеки. По легенде, она находится в подземном городе, расположенном в склоне холма Эль-Торо. Загадочным, неизученным и до сих пор недоступным. Тайное и неизведанное.